возвращаюсь к слайду. Итак, приступили... Не-не, пожалуйста, верните, не раскрыла тему. Почему мы говорим, что вот сейчас этап уничтожения России, то есть горячая фаза началась? То, что Россия в 22-м году пересекла границы своего государства и пошли обстрелы соседнего государства. Это можно сказать, если мы помним, что такое международное право и границы нашего Отечества. Это все, почему название специальной военной операции, а не война? Потому что война — это война с другим государством. Все-таки мы на территории нашего Отечества проводим специальную военную операцию по денацификации, демилитаризации. Да, пока что мы это не называем. В этом наша и беда, и вина. И, к сожалению, так получается в настоящий момент. Сейчас немножечко чуть позже тему раскрою. Поэтому в глазах всего мирового сообщества Россия — агрессор, которая напала на суверенную Украину. В этом нас обвиняют все. Мир консолидируется против России именно вот на этой платформе, что Россия агрессивная напала на суверенную Украину. Россия ведет войну против Украины. И вот эта стратегия США и есть. Эта стратегия США, когда в информационном поле вот создан такой образ России — агрессора, которая напала, значит, они ведут свою стратегию. Какие их планы? Это долгая специальная военная операция. Она нескончаемая, она изматывает, она уничтожает людей, ресурсы, экономику. И она, в конце концов, может привести к Майдану. Это всегда Америка действовала через Майдан. Это их технологии. Например, Югославия была уничтожена именно не бомбардировки уничтожили Югославию, а бомбардировки вкупе с Майданом. Точно так же сейчас планы американцев, вот, например, троянский конь. Что такое технология троянский конь? Это Майдан совместно с ударами высокоточным оружием. То есть если просто ударить высокоточным оружием по стратегически важным объектам, то как бы вдруг все-таки получишь какую-то проблему в своей собственной территории. Если сделать Майдан, то Майдан может быть подавлен. А вот если совместно Майдан и в тот момент, когда власть, скажем так, пошатнулась, нет управляемости, в этот момент ударит. То есть эти планы, они все известны, это же все не делается втихаря. Американцы, они как бы не скрывают, открыто назвали Россию врагом, открыто назвали, что их цель — уничтожить экономику и стратегически нанести поражение России. Значит, кольцо анаконды, это тоже понятно, петля анаконды еще, да, то есть вокруг России создать кольцо враждебных государств и открыть второй, третий фронт и так далее. Международный терроризм, Крокус Сити Холл, вот то, что было в марте. В это время я оказалась в Москве, я приезжала в Москву на митинг-концерт, который был объявлен 18 марта, да. И 22-го, на следующий день после теракта, я стояла возле американского посольства с плакатом «Вернуть полетные задания на Вашингтон». Об этом сейчас тоже чуть позже поговорим. Беспилотные летательные аппараты, уже 28 регионов получают удары по своей территории. И почему это все происходит? Вот эта ядерная война в Европе — это повестка, которую также качают американцы. То есть наши средства массовой информации, наши люди, которые известны, может быть, чиновники отдельные, блогеры, политические какие-то руководители, мы это слышим, что удары по центрам принятия решений в Киеве, укронацисты, укрофашисты, режим Зеленского, постоянно вот это муссируется, как будто бы Украина является субъектом принятие решений. Но Украина, если вот опять вернемся к тому, что говорила, Украина — это просто оккупированная территория. Это территория, которую мы утратили, управляемость над ней, и, естественно, эту землю взяли под управление наш победитель и создали плацдарм для дальнейшего нападения на Россию. Нету такого субъекта принятия решений Украины. Разве Зеленский, он принимает решения, и тем более в интересах народа Украины, там давным-давно уже советники американские, оружие американское, ну или натовское, скажем. То есть вот эта специальная военная операция, которая должна длиться долго, и постоянно должна происходить эскалация. Вначале начиналось там только не средства поражения, потом средства поражения одни, потихонечку другие, потихоньку воинские контингенты и так далее. Люди привыкают, уже более 2 лет длится операция. И вот так вот давайте спросим себя, она должна как закончиться? Что должно произойти? Что должны сделать Москва или кто вообще? Чем должно это закончиться? Где наша победа? Что нам нужно сделать, чтобы победить? И просто даже закончить, и закончить тем более победой. И тогда мы понимаем, что вот эта стратегия США, которую они проводят, она реально в конце пути должна нас и привести к гибели. Не видно, чтобы мы должны, чтобы как-то мы сумеем выскочить из этого. Почему? Потому что вот у меня здесь последняя фраза «ура-патриоты». Что такие, кто такие ура-патриоты? Можно назвать по-разному. Ура-патриоты, лже-патриоты, патриоты-шпионы. Это те, которые Нарышкин, директор службы внешней разведки, назвал, что 80 тысяч только россиян прошли по американским образовательным программам. А еще были европейские образовательные программы, они там более мягких, около 300 тысяч. Это те, которые в 1937 году Вышинский обвинительную речь читал, те шпионы-диверсанты, которые намеренно действовали во вред государству. Те, которые, о которых Владимир Владимирович сказал, что есть такие у нас ура-патриоты, которые вот сейчас говорят про мигрантов, они говорят, что Россия только для русских. Ну, это же нельзя так говорить. Даже кажется, как будто бы это вредят. Ну, Владимир Владимирович мягко вещи называет своими именами. Мы здесь можем как бы все-таки больше назвать вещи своими именами. Так вот, эти ура-патриоты, шпионы-патриоты, лже-патриоты, те, которые качают патриотическую повестку, и под этой патриотической повесткой как раз помогают американцам длить, продолжать эту стратегию, потому что их постулаты какие? Во-первых, не надо ничего делать, там Владимир Владимирович знает, что делать, и вот у нас войска, армия есть, и все делают как надо. Там специальная военная операция идет, профессионалы, все хорошо будет, не переживайте. Далее, второе. Европа устала, США устали. В США вообще там старый дед спотыкается на лестнице. Сейчас там выборы будут, там Трамп придет, будет лучше или что-то еще. Это все мы, еще раз повторю, уже третий год идет специальная военная операция. Дальше они говорят о том, что необходимо, что Украина — это центр принятия решений, нужно, значит, по Украине ядерным оружием или простым оружием, или вот по Франции, или где-то еще. То есть не дают в информационное поле единственный способ, который мы можем вообще победить. Способ, который известен нашим отцам был. У меня осталось 10 минут. О, Боже мой. Хорошо, я сейчас быстро закончу. К образованию. Ага, хорошо. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Мы подошли к Конституции. Почему мы не можем победить быстро, как бы нам хотелось? Потому что у нас отсутствует государственный суверенитет. Как мы говорили, Россия проиграла войну, и внешнее управление закреплено в основном в законе страны. Здесь можно сказать, что во многих конституциях, вернее, во всех конституциях бывших наших республик элементы этого есть. Вагардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук, провел сравнительный анализ Конституции мира. У него очень хорошие исследования. Вот, например, слово «патриотизм» в Конституции России, Российской Федерации, оно не было упомянуто ни разу. Хотя слово «патриотизм» во многих конституциях, там 6, ну и так далее раз. Вот это слово «патриотизм» появилось у нас в 2020 году, когда были проведены изменения в Конституцию, референдум был. Но патриотизм возникло только лишь по отношению к детям. Дети — это от рождения до 10 лет. То есть патриотическим воспитанием молодежи, подростков или взрослых государство до сих пор не занимается, не может заниматься. Почему не может? Потому что у нас по Конституции основные наши главы, основная наша проблема, где прописано отсутствие суверенитета, это запрет государственной идеологии. 13.2. А слова Сталина хочу привести. «Главное в жизни – идея. Когда нет идеи, нет цели движения. Если нет цели, неизвестно вокруг чего следует сконцентрировать волю». То есть ты не заявляешь, что для тебя ценность, соответственно, ты не ставишь цели, ты не можешь двигаться, и ты не получаешь результат. Но в совокупе с другой статьей Конституции про общепризнанные принципы и нормы международного права, которые являются составной частью нашей правовой системы, мы понимаем, что все-таки цели есть, и ценность провозглашена. Ценность — это, значит, каждый человек имеет право на жизнь, свободу. В такой парадигме уже самоотверженность при Отечественной войне, она даже как бы не допускается, потому что как ты можешь у человека отнять право на жизнь, послав его там на войну умирать? То есть Конституция наша, вот запрет, вернее, частная иностранная собственность на землю и другие природные ресурсы — это единственная наша страна, Россия. Больше нету такой статьи нигде. Разделение властей, свобода массовой информации, цензура запрещена. Конституцию писала нам USAID, Американское агентство по международному развитию. Поправки 2020 года, к сожалению, не вернули нам суверенитет, не получилось. Пожалуйста, дальше. А почему сложно вернуть суверенитет? Потому что это оформлено решением народа. В России было проведено 3 референдума. Ну, получается, в Беларуси там меньше на один. Итак, в 1991 году мы все голосовали вот по такому бюллетеню. Считаем ли мы необходимым сохранить Союз Советских и Социалистических Республик как обновленную федерацию равноправных, суверенных республик, в которой в полной мере соблюдаются права и свободы человека и гражданина? То есть мы сами голосовали за сохранение Союза какого-то нового, где суверенные республики. То есть бюллетень составлен таким образом, что народ одурачили. Люди хотели сохранить Союз, и массовые митинги были. Но, к сожалению, те, кто голосовали за, и те, кто против, все проголосовали за уничтожение Союза. Затем был референдум «Да-да, нет-да» — это в России, когда мы одобрили курс Ельцина, была очень навязчивая реклама. Сказали: «Да, Ельцин, его тебя поддерживаем, реформы продолжай, ничего менять не нужно». И третий референдум — это мы приняли вот эту нашу Конституцию. Пожалуйста, дальше. Но носителем суверенитета, единственным источником власти является народ. Быстренько прибежала к теме. Здесь вот на картинке вы видите вот эти флаги, когда мы на пикетах, на митингах обычно выходим с флагами «Георгиевская лента», сегодня у меня такой на груди, и «Знамя Победы». И люди, бывает, спрашивают: «Это что за флаг у вас такой? Это кто, коммунисты, вот на красный флаг? Или это что-то какие-то, как непонятно что?» Говорю: «Это Георгиевская лента и Знамя Победы. Это символы воинской доблести, мужества. Это те символы, с которыми наши предки отстояли наше Отечество. Победили в 45-м, победим и сейчас». Почему мы говорим, что лидер национально-освободительного движения Владимир Владимирович Путин? Что вообще такое национально-освободительное движение? Это прописано в уставе НОТ, в уставе ООН при создании Организации Объединенных Наций по настоянию Сталина, по его предложению, было прописано о том, что если народ, нация утратила суверенитет, то имеет право на национально-освободительную борьбу. Борьбу против колониальной эксплуатации, против российских режимов и за суверенитет. Как раз вот эту борьбу и ведет русский многонациональный народ. Сейчас в данном случае говорю о народе России, Белоруссии, Украина, все наши бывшие республики, потому что вот эти немножечко чуть жесткие структуры, штабы национально-освободительного движения, они есть везде. При том, что я флаги такие видела и в Германии, и в других странах, потому что Германия тоже не имеет суверенитета. Американцы, как однополярный мир, на самом деле приватизировали вот это право. Видим мы, что вот эти ручные режимы, они же действуют не в интересах. Тот же Макрон, например, или те же там Финляндия, которые вот сейчас вступили в НАТО, да, то есть не имели проблем в своей территории, теперь нацеливание. Таким образом, весь мир, как Владимир Владимирович говорил, мир будет многополярным, потому что сама природа человека, она хочет быть свободной, и любой народ любит свою страну, желает ей свободы. И таким образом сейчас можно сказать, что мировой НОТ есть национальное освободительное движение во главе Владимира Владимировича, потому что только мы, Россия, можем противостоять США. Почему? Потому что только мы имеем стратегическое ядерное оружие. Это не оружие войны. Стратегическое оружие ни разу не было использовано, потому что все понимают, что это был бы конец. Это тот самый Карибский кризис, который был, когда была только угроза вдруг какого-то применения, хотя даже не угрожали, а просто поставили ракеты на Кубу в ответ на то, что они поставили ракеты в Турцию. Тогда мир замер на месяц, были вот эти события, и страны сели за стол переговоров. Как недавно Лавров сказал: «Мы при Советском Союзе всегда договаривались, а сейчас американцы не хотят слушать наши доводы». А зачем США слушать наши доводы и идти навстречу, если вот эта гибридная война на чужой, на нашей территории, чужими руками, которая обогащает их каждый божий день через вот это, что она подстегивает экономику, она им выгодна. И специальная военная операция на полях Украины, в окопах Украины, она не может завершиться победой России, потому что враг не Украина. Украина — это наша земля, захваченная врагом. Враг США. Но, к сожалению, эта повестка в информационное пространство не пробивается. Хотела бы прочесть стих «Не судите строго» собственного сочинения. А сейчас еще минуту скажу, потому что там будет непонятно по тексту. Для того, чтобы нам победить в специальной военной операции, вообще победить, вернуть наше Отечество в законных границах 45-го года, в настоящее время готовится миллионный иск в Верховный суд. Россия по поправкам 20-го года стала официально правопреемником Советского Союза. Это теперь прописано в Конституции. Хотя понятно, что мы и так были правопреемник. Мы сидим на месте в ООН, на месте Советского Союза. Нам достались долги Советского Союза, ядерное оружие, там, имущество зарубежное. Но вот с 20-го года у нас конкретно в Конституции эта статья 67, неважно, что мы правопреемник. Что делать? Можно я стихом? Хорошо. Брат-украинец, русский брат, брат-белорус, пора восстанавливать тысячелетнюю святую Русь. Горьки итоги войны холодной, нам в них не жить. Решение преступное Горбачева пора отменить. Второй мировой законной границы их мир признал. Советский народ отечество предков в боях отстоял. Но были гласность и перестройка, развал страны. Иуде награды, а нам ностальгия и чувство вины. В войне гражданской воюют русские, доволен враг. И по березкам стреляет в роще натовский танк. Испробуем на полигоне в Неваде полет сармат. Погоним до Вашингтона янки, украинец русскому брат. Отменим решение, что чужда нам земля отцов. Пройди по ссылке, заполни форму, иск в суд готов. Это немножко писалось для того, чтобы в соцсетях, потому что ссылка на вот этот иск, к которому можно присоединиться. В настоящий момент 450 тысяч подписей собрано, подписи граждан 60 стран за то, чтобы были расследованы события 91 года. Как не раз говорили и первые лица в России, Володин, Путин, Жириновский, пора дать правовую оценку незаконному развалу Советского Союза. Последнее стихотворение, больше не буду ничего говорить. Может быть, да, посмотрели, «Национальное свободное движение», видите, оно есть везде. Бывают все пропальщики, и моя хата с краю, но больше патриотов, я это точно знаю. И 100% знаю, Россия победит, и от фашизма снова весь мир освободит. Надел овечью шкуру за океанский волк, в ряды врагов России он много стран увлек. За мир, за демократию народы истреблял, пришел черед России, не на того напал. Есть ярсы, авангарды, сарматы и циркон. И главные союзники — правда и закон. Не нужно нам чужого, свое не отдадим. Что предки отстояли, обратно возвратим. Недаром Горбачеву награды вручены. Нарушил незаконно он целостность страны. Но мы решения эти отменим через суд. И НАТО уберутся, и США уйдут. За Русь, народ Отечества, встанем как один. В единстве наша сила, вместе победим. Особенность момента в том, что нам не нужно воевать сейчас на поле боя. Особенность момента в том, что мы должны заявить права на всю территорию Советского Союза по международному праву, для этого готовится иск, и заставить под угрозой нацеливания или каких-то испытательных, я не знаю, на полигоне Невада, где ни один человек не пострадает, заставить американцев уйти с территории Советского Союза. И здесь пойдут интеграционные процессы. За 30 лет они сумели воспитать антироссию, на Украине, там другие какие-то наши республики. За следующие годы все вернется вспять. Как говаривал еще Отто фон Бисмарк, русские незаконно разделенные соединятся вновь, как капельки ртути. Мой призыв такой. Мне вчера понравилось, слушала я Сергей Николаевич, фамилию забыла, к сожалению, когда он сказал, должно быть знание, понимание, осознание, действие. Знания. Мы все знаем, что Советский Союз развалился, все знаем, что США нас хотят уничтожать. Понимание. Это реально происходит, реально это может произойти. Осознание, что делать. И действие. Действие — это распространение вот этой информации. Нам помогают газеты. Газеты. Газета «Национальный курс суверенитет». Но мы в России можем подписаться, подписной индекс есть. По почте. Можно заказать на Озон. Это то, что мы раздаем на пикетах. В газете есть бланк присоединения к иску. Она выходит раз в месяц, эта газета. Она создана, так здесь написано, проверена Роскомнадзор и учредитель и издатель автономная некоммерческая организация Центр содействия развитию гражданского общества за суверенитет. Работа в интернет, на площадках распространения этой информации. Когда будет понятен запрос от общества на перемены, Владимир Владимирович, как лидер национально-освободительного движения, конечно, это сделает. Это как было в Крыму. Если бы люди не вышли и не стали действовать активно, не защитили Берг, не защитили здание парламента, он бы не действовал. Он так и сказал, что мониторилась обстановка в России, в Крыму. Когда люди захотели, это все было сделано. То же самое будет сейчас. Думать о том, что все рассосется и проблема рассосется, со стороны кого? Со стороны американцев, которые бомбили Хиросиму и Нагасаки, им будет жалко кого-то. У них сейчас все бразды управления. И Россия, не имеющая суверенитета, не сможет победить. А суверенитет — это информация.